И я не ожидал такого. И не знал, что это такое. Но ты мне мила. Ты стала мне мила еще тогда, когда я тебя в первый раз увидел. А теперь вот нас подпустили друг к другу. Он улыбнулся. Как готовых к свадьбе животных. Мы и есть животные. И она почувствовала, что впервые в жизни не притворяется. Она желала Денниса. Мы сегодня немного сошли с ума, Мэриан. Из-за того, что случилось. Сейчас надо возвращаться. Еще немного побудем здесь. Ты ведь не хочешь возвращаться, правда? Он прикрыл веки, и она поняла, что ему действительно не хочется. Деннис, милый, любимый Деннис. Мы сумасшедшие, это правда. Но ведь и место это сумасшедшее, и время сумасшедшее. И с тобой я чувствую себя куда более настоящей, чем с кем-либо другим. Чем со всеми остальными, — поправил внутренний голос. Это была и в самом деле из ряда вон выходящая, освобождающая встреча. В прежних ее знакомствах не было тайны ни с той, ни с другой стороны. Но о Деннисе она не знала ничего. Эта неосведомленность набрасывала трепетный покров таинственности, так же и на нее он и она оба пришли из неизвестности, чтобы встретить друг друга. Оранжевое свечение на западе расширялось, доходя до зенита, и пруд превращался в золотое полотнище, по которому от снующих у поверхности рыб расходились темные круги. Мэриан все еще смотрела на Денниса и видела, что глаза его понемногу расширяются. На нем была его всегдашняя линялая голубая рубашка. Выглядел он бедно и молодо, как какой-нибудь паренек-ремесленник, везущий свою тележку от дома к дому. Он смотрел на нее, но все еще вскользь, украдкой. А она старалась ловить его взгляд. И это было какое-то восхитительное состязание. Она погладила его по голове, провела ладонью по щеке, коснулась шеи, расстегнула верхнюю пуговицу рубашки и запустила руку внутрь. Он задрожал. Взгляд его стал мутным. Он медленно вытянул руку, обхватил ее за шею и положил на траву. Вытянувшись, лег рядом, прикрыв ее плечами. Потом сомкнутыми губами прижался к ее щеке. Она почувствовала тяжесть его тела, все еще дрожащего. Мэриан посмотрела вверх на бескрайнее оранжевое небо, усеянное огненными полосками облачков, и такая же бескрайняя радость сошла на нее. «Деннис, я люблю тебя. Никогда раньше такого не чувствовала. Не надо дрожать». «Ты боишься?» «Деннис, скажи мне, у тебя было много девушек?» «Ни одной». Радость ее не исчезла, но стала значительнее и глубже. Она все еще глядела в небо. Ее желание стало глубоким, спокойным и торжественным, словно что-то пришедшее из глубины, не враждебное, а просто очень древнее. Расстелилось над ними, как нарядный полог над местом ритуала. Она не ответила. И тогда Деннис